Я Могильный Александр Николаевич, являюсь секретарем общественного движения, регионального движения Вятичи, являюсь членом Русского космического общества отделения Брянска, также являюсь членом Трезвой Руси, также региональное общественное движение. И, в общем, занимаю активную созидательную позицию по поводу нашей традиции, культуры, устоев и их сохранения. Сегодня проходит очередной четвертый раз великолепный фестиваль. Он проходит при любых условиях, проходит всегда у нас, вопреки и благодаря всему. И сегодня он также состоялся. Это место Вчиш, он прекрасен во время любой погоды. Вот здесь каждая погода – это благодать. Вот надо увидеть Вчиш и проникнуться им в разные периоды. Когда солнце, когда дождь, когда зима, когда лето. И он каждый раз, он свой, по-своему, и он прекрасен. Потому что здесь жили, трудились, воевали наши предки. Здесь место историческое как раз детинства, детинца, городища. Здесь место полито кровью и потом. Поэтому мы здесь собираемся. Собирались здесь еще до христианских времен племена Радимичей, Вятичей, Кривичей, Северян и других племен для мира войны, торжка, совета, праздника. И, наверное, когда ворги смотрели, собираются здесь славяне, значит, они сильные, и нельзя к ним ходить. А когда видели, что здесь что-то за место пустовало, спешили сюда, значит, направить свои рати. Место это прекрасное, и здесь проходит фестиваль народных забав, народных традиций, торжка, кухня, здесь концерт, здесь народные коллективы выступают. То есть праздник социальный, но он в народном ключе. И он проходит как раз в день равноденствия, приблизительно, когда наступает осеннее равноденствие, и это, приходит этот праздник. И здесь мы, так сказать, реконструируем еще обряд спожинок. То есть то, как люди уже убирали урожай, подводили итоги и, соответственно, уже планировали на целый следующий год свои дальнейшие планы. И здесь место, символ единение, сплочение племен. Поэтому наша брянщина еще также единяет Украину, Белоруссию, Россию. И, соответственно, тоже три сестры должны быть вместе. Мы рады, что Белоруссия вместе с нами. Считаем, что Украина обязательно будет с нами. Я сам родом из Украины, прожил там 25 лет. И, соответственно, все обливается кровью между своими славянами очередной раз. Стравили на своей же территории славянской и славянской кровью поливают кровью. Вот так умеют залезть в головы славян. И нам надо быть, смотреть на наших предков, смотреть глубь, смотреть в корень, вот, чтобы это единство никакими западными искажениями и подтасовками не могли это все нас разъединять. То есть всегда мы должны быть рядом вместе, чтобы не говорили рядышком, так сказать, наши заклятые недруги. Сейчас объявлена частичная мобилизация, но я должен сказать, что те региональные общественные организации, которые я представляю, уже сколько лет находятся в режиме от этой мобильной мобилизации. Мы на самоорганизации, на своем идейном порыве, своими руками и своим сплочением работаем на то, чтобы Россия, Украина и Белоруссия процветала, чтобы славяне процветали. Мы работаем это раньше и будем сейчас работаем и будем работать над этим дальше. Всем, всем славянам, всем русичам, всему народу русскому, всем коренным народам России я желаю справедливости, желаю совести и чести. Обращаясь к мужчинам, вы должны носителями быть чести, совести, мужества. И именно это мужество должно сплачивать нас, должно указывать нам путь на соединение. Мы должны видеть, чем, как жили наши предки и брать с них пример. Как они могли в тех тоже очень непростых и тяжких условиях радоваться, заниматься трудом, праздновать и быть едиными. Быть едиными – это самое главное. И единство – это единство. И праздники – это как раз залог и упреждение всех разногласий, а тем более войн. За мир, за свободу, за честь в рамке традиций народов, коренных народов России. Именно эти традиции не позволят никаким уловкам нашим врагам разъединять нас. Поэтому мы за единство, за спасение, за честь и за совесть. Быть добру. Слава всем коренным народам России. Слава славянам.